Глава 8. Барьеры Светланы — это все же нечто. То, как она приспособила направление магии, призванное в первую очередь для защиты как от магического урона, так и физического, к чему-то иному, всегда вызывало у меня восхищение ее гибким умом. Только тот, кто мыслит нестандартно, мог придумать что-то подобное. Собственно, благодаря этому я мог использовать ее барьеры в качестве мишеней. Ведь моя слуга могла делать совсем небольшие защитные соты, которые могли наслаиваться друг на друга, чтобы обеспечить еще более прочную защиту. В данный момент я отрабатывал стрельбу из лука, созданного вселением Синон, в браслет на моей руке. Причем эта тренировка была полезна как мне, так и Светлане. Я, поражая мишени, понимал, как лучше дозировать силу в стрелах и как вообще с ними справляться. Более того, оказалось, я еще и в полете могу, пусть и с ограничениями, но управлять стрелами, корректируя их полет. С помощью подобного я сначала случайно догнал одну из движущихся мишеней, которая, подчиняясь действиям Светланы, изменила свою траекторию. После этого уже надо было понять, как я смог это сделать и зафиксировать результат. Тем более я был более чем уверен, что это лишь начало, и со временем у меня появится возможность еще более тонкого управления этим духовно-воздушным снарядом. Для Светланы это тоже была полезная тренировка. Здесь она не только отрабатывала создание крепких барьеров, но еще и создавала сразу множество отдельных сот, которые заставляла двигаться по самым непредсказуемым траекториям. Все это требовало высокого контроля и отточенных манипуляций магических энергий. «Думаю, на этом и остановимся», — сказал я, после того, как поразил сразу три юрких цели. Казалось бы, что такого? Стреляй по целям, да и все. Но с учетом того, что стрелы каждый раз создавались при использовании артефакта, каждый из них вытягивал из меня духовную энергию. Да, она восстанавливалась по большей части быстрее, чем расходовалась, но все равно это тоже нагрузка на организм. Это также как использовать легкий вес для того, чтобы поднять его, если повторять это без перерыва, то даже этот вес будет с каждым разом становиться все тяжелее до тех пор, пока ты уже не сможешь его поднять. Тут было то же самое, поэтому мне требовался отдых. К тому же Светлане необходимо было сделать паузу. Моя личная слуга никогда бы не призналась в слабости, но подобные действия с барьерами ее выматывали как бы не сильнее меня. Она, разумеется, благодаря нашим тренировкам тоже становилась сильнее, но так легко навредить самому себе, и тогда толку от тренировок не будет. «Княжич, я могу продолжать и дальше», — стойко перенося все трудности, произнесла девушка. «Если вам необходимо, то...» «Не стоит», — покачал я головой. «Нужно уметь вовремя остановиться. Ты и так хорошо постаралась. Да и в целом, я рад, что подобные тренировки помогают развиваться нам обоим. Света, ты и так хорошо продвинулась в своем магическом направлении, чтобы от себя требовать еще больше». «Нет предела совершенству», — вытерев пот со лба, устало произнесла она. «Да и вы сами, княжич, вон сколько всего умеете». «Так я шаман», — хмыкнул я. «В моем арсенале возможности моих духов-партнеров. Со временем их станет еще больше. Правда, в скором времени необходимо будет провести еще ритуал, чтобы получить еще больше духов, но это уже частности». «А я могу поприсутствовать на нем?» — впервые поинтересовалась подобной темой она. «К сожалению, нет», — покачал я головой. «Это слишком опасно для неподготовленного человека, особенно не обладающего возможностью работать с духовным миром». «Получается, Наумова это умеет?» — с непонятными нотками в голосе спросила Светлана. «Мне даже на миг показалось, что это было проявление ревности. Но ведь моя слуга не может ревновать меня к Лизе. Ведь не может? Или может? Да нет, бред какой-то. Я точно никаких поводов ей не давал, чтобы рассчитывать на взаимоотношения между нами, с возможностью перехода на другой уровень. Да Светлана вообще меня с ложечки кормила, когда я руками толком двигать не мог. Так что подобное сомнительно, что способствует романтическим чувствам. По крайней мере, примеров подобного я еще не встречал». «С ней несколько сложнее», — — покачал я головой. «Можно сказать, что она вынуждена научилась работать с духами. Но это не врожденная способность, как у меня». «То есть со мной можно сделать то же самое?» — ухватилась за эту мысль Светлана. «Вероятность успеха в этом случае слишком мала», — вздохнул я. «С Наумовой можно сказать, что ей сильно повезло, что она не сошла с ума. Ты же сама видела, что порой духи, даже несмотря на тренировки, перехватывают контроль, и она начинает себя вести, как дикий зверь. Я до сих пор не разобрался, как при всем этом большую часть своей жизни она все же стоит во главе. Да и в целом это слишком опасный путь». «Получается, этому не обучиться?» — продолжил расспросы девушка. «Это то же самое, что попробовать обучить мага огня заклинанием водной магии», — пояснил я для нее. «Ничего из этого не получится. Так и тут. У Наумовой не появится новых возможностей из-за того, что у нее есть духи. Ей и так довольно проблематично с ними справляться. Возможно, кстати, именно из-за этого она, как маг, слаба. Поэтому при попытке получить силу от духа ты рискуешь загубить собственное развитие. И в таком ключе, так ли тебе хочется получить сомнительные способности, которые не факт еще что и проявятся? Со мной все несколько иначе, потому что я изначально владею этой силой, как маг огня умеет управлять огнем, даже еще ничего не зная про заклинание». «Но подобное может сделать сильнее тех, кто не является одаренными», — задала очень хороший вопрос Светлана. «Верно», — осторожно ответил я, раздумывая, как бы все это корректно объяснить. «Только это всегда слишком большой риск того, что человек станет одержимым духом и не сможет ему сопротивляться. Я же говорю, что случай Наумовой для меня уникальный и не поддается осознанию». «Княжич, но если вы в этом разберетесь, то сможете тогда повторить то, что происходит с ней на других?» «К чему вообще все эти вопросы?» Все же не выдержав, напрямую спросил я. «Просто я видела, на что способна эта девушка в то время, когда она использует своих духов», — открыто ответила Светлана. «И я знаю, что многие воины рода были бы не против получить такое усиление, даже если оно несет риски. Сейчас многие используют боевые стимуляторы, чтобы выжить в аномалии или вывести товарищей, прекрасно понимая, что после этого придет откат, и не факт, что удастся все это пройти без последствий. Так что если получится сделать одержимость, как вы ее называете, более контролируемой, то многие согласятся стать добровольцами». «Неужели это настолько необходимо, что люди будут готовы рисковать своими жизнями?» «Мы живем ради рода», — пожала плечами моя личная слуга, будто говоря о вещах, которые и так очевидны. «Некоторым из нас повезло иметь хоть какие-то магические способности и повышать свою боевую эффективность. Но многие были бы не прочь стать еще сильнее, особенно когда никаких способностей у них нет». «Я тебя услышал», — кивнул я. «Но все же это слишком рискованная методика. Уже достаточно того, что я изготовил для бойцов амулеты, которые и так повышают эффективность всего отряда в целом, а не только немагов, которые бы так рисковали своими жизнями». «Хорошо. В таком случае продолжим тренировку?» — разминая пальцы, спросила Светлана. «Неужели ты успела за такое короткое время отдохнуть?» «Я выносливее, чем кажусь», — улыбнулась девушка. «Ну уж нет», — покачал я головой. «Как я и говорил, всему свое время. В общем, надо передохнуть, прежде чем вновь пытаться улучшить собственные навыки». Честно говоря, я не ожидал подобных вопросов от Светланы. До этого она, как правило, просто молчаливо находилась рядом со мной и во всем помогала мне. Здесь же столь явная попытка узнать больше. После подобного я углубился в эту тему, и действительно оказалось, что многие бойцы имеют в своем арсенале боевые стимуляторы, которые являются сложносоставной смесью из ингредиентов, что добывают в аномалиях. Некоторые из них влияют лишь на какие-то физические параметры, а некоторые вполне успешно увеличивают магические силы, пусть и временно. Только вот это средство не получило большое распространение из-за множества побочных эффектов. С одной стороны, когда ты находишься в аномалии, то подобное может спасти твою жизнь, но с другой, и применять его надо осмотрительно. так что боевые стимуляторы различной направленности были на вооружении отрядов рода, но пользовались ими довольно редко, если верить отчетам. Отчасти и из-за того, что потом боец мог выпасть из жизни на несколько месяцев, пока не восстанавливался до прежнего состояния. К сожалению, наш род не мог похвастаться наличием сильных целителей, которые могли бы снимать последствия применения подобных средств. Так что все происходило по старинке, либо само лечение проходило долго. Вот и получается, что в некотором роде, если бы мой род получил бойцов, способных, как и Наумова, использовать преимущества духов, даже пусть и простейших, то это было бы сравни применению боевых стимуляторов. Только вот одержимый с такой же вероятностью может наброситься на своих же соратников, как и на врагов. Поэтому это средство точно неприменимо по отношению к людям, о чьих жизнях ты заботишься. Да и сознательно подвергать человека захвату духом — все это идет вразрез всему, чему я обучался, и тому, каким путем шел, что в прошлом мире, что в этом. Я, как шаман, должен был, наоборот, избавляться от одержимости, а не способствовать увеличению числа загубленных жизней. В то же время, уже одно то, что Светлана предложила такой вариант, говорит о том, что люди этого мира просто не понимают опасности одержимости. Если все рассматривать в таком ключе, то тогда род Наумовых действительно мог не понимать, насколько опасны все их заигрывания с духами и чем это может грозить членам их рода. Тем более, они каким-то образом сумели сделать так, чтобы духи воздействовали на своих носителей ограниченно, и поэтому им последствия применения духов могли казаться не такими серьезными. Жаль, что сама Елизавета не прониклась ко мне таким доверием, чтобы раскрыть секрет того, как это проворачивает ее род. Впрочем, она могла и не знать всех тонкостей, так как вряд ли в подобное посвящают кого-то, кроме наследника рода. И все же, каким образом Наумовы подобного достигли, выходило за рамки моего понимания.